Алексей Петрович, вы действительно считаете, что нужно иметь дело с ростовскими Иванами? Уже когда воин с Анфисой удалились, спросил меня Зарипов. Нет, я не считал, что нужны были сколь плотные отношения с бандитами Ростова. Я лишь хотел предупредить их, чтобы они не делали опрометчивых поступков, не велись на посылы тех нанимателей и заказчиков, которые на меня зуб точат. Уверен, что весь криминальный мир вскоре узнает, что с Шабариным шутки шутить не стоит. Надеюсь, что без конкретики, но все будут связывать именно со мной уничтожение самой крупной банды Ростова. Я не смогу замести следы так, чтобы вовсе не быть под подозрением. Я могу лишь сделать, чтобы у полиции не было доказательств. И да, банда Ивана Портового была полностью уничтожена. Сейчас тела бандитов выводятся за город, чтобы именно там от них избавиться. Нельзя, чтобы в городе находили трупы. Юрисдикция полиции Ростова распространялась только на сам город, и то, что будет происходить за его пределами, в какой из речек будут наиболее жирные самы, никого волновать уже не будет. Гремели рынды, сообщавшие о пожаре, загорелся лесок рядом с домом, где была игра, и явно было не до того, чтобы кто-то обращал внимание на спокойно едущих людей из города. Три кареты, шесть всадников сопровождения, впереди еще четыре телеги. Именно таким поездом я и выезжал из Ростова. Причем, я это делал последним, по плану все, кроме троих сопровождающих Анфисы, должны были уже покинуть город. Ты мудрый человек, Иван, расскажи все, как есть, и я честен буду перед тобой, убью, но мучить не стану. Это такие, как прихлебатели Пантера или еще кто могут не знать, что у человека, если правильно спрашивать, всегда развяжется язык. Так что сохрани перед смертью хорошее настроение. А хочешь, так и водки прямо сейчас поставлю, если расскажешь обо всем, в чем замешан, выдал я пространную речь, когда мы уже отъехали на довольно большое расстояние от Ростова и был сделан первый привал для завтрака и отдыха коней. Ты думаешь, что убьешь меня сейчас? Нет, ты не убил меня тогда, когда сжег дом, когда сжег мой кабак, когда убил моих людей. Даже, если я вернусь в Ростов, меня ждет позор. Я перестану быть тем, кем был. Иван задумался, ухмыльнулся. Ты предлагал штоф водки. Давай ее. Я распорядился, чтобы принесли водку. Иван Портовый начал пить с горла, будто бы и не водку пил, а ключевую водицу. В какой-то момент я выдернул у него бутылку. Еще не хватало, чтобы он напился до потери сознания и тем самым не смог ничего рассказать. Я скажу тебе только об одном, а дальше хоть пытай, хоть режь меня на лоскуты, сказал изрядно захмелевший Иван. Он, вероятно, подумал, что я буду спрашивать о его делишках, связи с контрабандой, всех тех темных в делах, в которых участвовал Иван и его банда. Не скрою, что мне это было также интересно, но я не собирался становиться во главе криминалитета или же заниматься темными делишками. Так что того, что рассказал Иван, в целом, было достаточно. Да, заказали меня люди из Екатеринослава и, пусть напрямую Иван не знал, кто именно делал заказ, но я смог сопоставить факты и понять, что все ниточки тянулись к Кулагину. Задача у шулеров стояла достаточно простая. Если бы я был не я, а тот реципиент, в тело которого мне удосужилось попасть, простой элементарный развод на поместье в ходе карточной игры, сработал. Бандиты действовали прямолинейно, пользуясь тем восприятием меня, что было раньше. Они не верили, что я могу быть способен на какой-либо серьезный поступок. Я отошел в сторону от того костра, возле которого и был разговор с бандитом, показывая знаком, что больше не хотел бы видеть этого человека живым. Совесть не мучила, сердце не ёкнуло. Я очищал землю от одного преступника, за душой которого были и человеческие погубленные души, и множество экономических преступлений, которые только ослабляют страну. И была бы у меня хоть какая-то надежда на то, что правосудие сработает, я бы отдал бы Ивана в полицию. Но личность главного полицейского Ростова, некого господина Марницкого, для меня так и не стало понятной. Так что, здесь и сейчас я взял на себя роль палача и судьи. Далее мы объезжали любые крупные города, такие как Таганрог, Горловка, лишь только дважды останавливались даже не на почтовых станциях, а в деревушках. Там, за деньги мы покупали себе еду и даже получилось сменить часть лошадей. Избегал я общения и со своими коллегами-помещиками. Такие встречи сулили слишком много официоза, обязательные ночевки, игры, развлечения и все прочее, чего мне хотелось бы именно сейчас избежать. После, когда чуть разгребусь с делами, стоило бы нанести пару-тройку визитов, без которых коммуницировать в обществе никак нельзя. Впрочем, будет бал, вот где или пан, или пропал. Так что уже на шестой день после осуществления акции возмездия, я возвращался в свои родные земли. «Могу ли я рассчитывать на вашу защиту и поддержку?» – спросил меня Лавр Петрович, когда мы заехали на мои земли, бывшие на пути к поместью Жебокритского. Мы с Зариповым мало говорили о том, какова дальнейшая судьба этого дворянина, вынужденного подчиняться Жебокритскому, и что Лавр решил в отношении моего предложения. Еще ранее я делал намеки на то, что готов предоставить Зарипову и землю в аренду, и даже оклад. Если еще недавно я сомневался в том, нужен ли мне такой человек, как Лавр Петрович, ведь, по сути, он будет предателем, то сейчас я уверился, что именно такой мне и нужен. Не особо отягощенный пониманием чести дворянской, между тем, готовый действовать крайне жестко, но тяготясь тем статусом и положением, которые имел у Жебокритского. «У тебя, Лавр, есть что-либо, что может помочь мне?» – спросил я. «Конечно, брать к себе Зарипова без того, чтобы он перед уходом от Жебокритского сослужил мне службу, я не видел смысла. Любая моя милость должна быть обеспечена делами людей, на которых эта милость будет распространяться. Так что пусть поработает в стане врага. У меня есть копия инвентаря поместья Жебокритского», – обрадовал меня Лавр Петрович. «И, что в этом инвентаре особо интересного для меня?» – спросил я, прекрасно зная, что именно может быть в этом самом документе. «Поверьте, Алексей Петрович, там хватает того, чем вы могли бы заинтересоваться. Но, прежде всего, я хотел бы уточнить о своем статусе, о том, как вы можете обеспечить безопасность мне и моей семье. Лично мне преданных людей дюжина, они также перейдут со мной. Так что и для них необходимы какие-то средства к существованию», — начинал торговаться Лавр Петрович Зарипов. «Сейчас долго общаться нам опасно. Тебе придется некоторое время побыть еще у Жебокритского, вместе с тем, работать на меня. Я думаю, что это тебе будет выгодно, так и Жебокритский будет платить за твои услуги, а я буду платить за них вдвойне. Ты же знаешь, что у меня средств на это хватит, теперь хватит. И по исходу такого сотрудничества, мы и далее построим с тобой отношения», — сказал я, подводя итог этому разговору. «Я был уверен, что теперь мне хватит средств и на содержание Зарипова с его людьми, и на многое другое. Сколько именно трофеев мы привезли из Ростова, посчитать до сих пор еще не получилось. Но то, что уже было собрано с игрового стола и забрано у Ивана и его подельников, это уже порядка 7000 рублей. Сумма очень даже большая. Хотя 7000, это, как посмотреть, много это или мало. Даже по приблизительным подсчетам устройства балла мне обойдется не меньше, чем в эту сумму, как бы не в большую. Но это, если я хочу все-таки бал провести на хоть каком-то нормальном уровне. А еще нужно выдать серьезные премии за участие в деле. Тут как бы более 1000 рублей не раздать. Но, если вдруг люди посчитают, что их недооценили. Мне нужна команда и деньги. Это один из универсальных методов мотивации. Благо, что не единственный. И прав был Матвей Иванович Картаманов, который определил мои главные проблемы, что бал должен состояться. Если не получится этот бал организовать, то я просто стану изгоем, извергом в обществе помещиков, которые не только окружают меня, но и те, которые находятся по всей Екатеринославской губернии, да, и за ее пределами. Ведь понятно, что слух о самодуре, который всех пригласил на бал, но не провел его, будет главным анекдотом в Екатеринославской губернии. По-любому, этот анекдот выйдет и за пределы губернии, возможно, его даже услышат в Петербурге. И после этого, нет, нужно все устраивать. И разве такая слава мне нужна? Точно, нет. Напротив, если я хочу дальше двигаться, а я непременно хочу двигаться по социальной лестнице вверх, то мне нужно сделать все, чтобы приехавшие помещики были довольны встречей. И трофеи из Ростова мне в том помощь. Ну, что ж, одно дело сделано, нужно плотненько заняться устройством бала, да и посмотреть, как там дела в моем поместье. Картошку уже нужно бы окучивать. Глава 11. Я так за вас волновалась. Как только появился я у порога своего терема, мне навстречу, забыв обо всех нормах приличия, устремилась Мария Александровна Садовая. «Я рад, сестренка, что ты обо мне так печешься», — сказал я, в очередной раз расставляя все точки над «и». «Да пусть бы и сестренка», — воскликнула Маша. «Привыкну и к этому,